После того, как наша беседа приняла серьезный характер, Камран снял осаду, выпрямился, и я тотчас вскочила с кресла. Разговор продолжался. — Почему ты считаешь это предложение немыслимым делом? — спросила я. — Разве поездка в Европу не доставит тебе удовольствия? — В этом отношении я ничего не говорю, но сейчас я уже неволен свободно распоряжаться собой. Все, что имеет отношение к моей жизни, мы должны обсуждать вместе. Разве не так? Тогда ты можешь ехать. Значит, ты согласна на мой отъезд из Стамбула? Раз для мужчины нужна какая-нибудь профессия, а ты поехала бы на моем месте? Наверное, поехала бы. И думаю, ты тоже должен так поступить. Надо сказать, что эти слова говорили только мои губы, а про себя в душе я думала совсем по-другому. За мной нельзя было не признать право на такой ответ. Как иначе ответить человеку, который спрашивает, могу ли я оставить тебя и уехать? Кэмрана огорчила, что я так легко согласилась на разлуку. Не глядя на меня, он сделал несколько шагов по комнате, затем обернулся и повторил: «Значит, ты считаешь, мне надо принять дядино предложение?» «Да». Камран вздохнул. «Тогда мы подумаем. У нас еще есть время для окончательного решения». Сердце у меня дрогнуло. «Разве это мы подумаем?» не означало, что вопрос уже решен. Я заговорила серьезно, по-взрослому, как всегда требовали от меня. Не вижу в этом деле ничего заслуживающего долгих размышлений. Предложение твоего дяди поистине заманчиво. Непродолжительное путешествие — вещь неплохая. Так ты думаешь, поездка продлится так недолго? Но долго ее тоже нельзя назвать. Год, два, три, ну, четыре. Время пролетит, глазом не успеешь моргнуть. Конечно, ты иногда будешь приезжать. Я так легко считала по пальцам. Один, два, три, четыре. Через месяц мы провожали Камрана. Пароход отходил от Галатской пристани. Все наши родственники поздравляли меня, так как это я уговорила его поехать в Европу. Только Мюжган осталась недовольна. Она мне прислала из Тикердага письмо, в котором писала: «Ты поступила очень опрометчиво, Фериде. Надо было воспрепятствовать поездке. Какой смысл в том, что ваши самые прекрасные годы пройдут в разлуке? Шутка ли 4 года?» Однако 4 года прошли гораздо быстрее, чем ожидала Мюжган. Камран вернулся в Стамбул вместе с дядей, вышедшим в отставку, как раз через месяц после того, как я окончила пансион. Окончить пансион. Когда я училась, то называла это мрачное здание голубятником. Я говорила, день, когда я вернусь на волю, хоть с каким-нибудь дипломом в руках, будет для меня праздником освобождения. Но когда в одно прекрасное утро двери голубятника распахнулись, и я очутилась на улице в новом черном чаршафе, в туфельках на высоких каблуках, которые делали меня гораздо выше, я растерялась, словно не понимая, что произошло. А тут еще тетка Бессиме сразу же начала готовиться к свадьбе. Это окончательно лишило меня душевного равновесия. В доме у нас до поздней ночи было полно народу. Сновали маляры, плотники, портнихи, съехавшиеся родственники. Каждый был занят своим делом. Одни уже строчили приглашения на свадьбу, другие бегали по базарам и магазинам, третьи занимались шитьем. Я пребывала в крайней растерянности и на все махнула рукой. Я не только не помогала другим, но даже творила всякие глупости и мешала всем. У меня начался очередной приступ всевозможных безумств. Как и прежде, я водила за собой в атагу детей, гостивших у нас, переворачивала все в доме вверх дном. На кухне тоже шел ремонт. Новый повар перетащил все свое хозяйство в палатку, поставленную за домом в саду, и стряпал прямо на открытом воздухе. Однажды под вечер я увидела, что он хлопочет возле своей палатки, печет печенье. У меня в голове тотчас же созрел дьявольский план. «Ребята», — сказала я, — «спрячьтесь за этим курятником и сидите тихо. Я стащу у повара печенье и принесу вам». Не прошло и 5 минут, как я вернулась с полной тарелкой. Надо было тут же раздать трофеи моим маленьким друзьям, разослать их по разным уголкам сада, а тарелку спрятать в курятнике. Я не предполагала, что повар, обнаружив пропажу, кинется в погоню. Через минуту у кухонной палатки началось светопреставление. Повар кричал: «Клянусь Аллахом, клянусь всеми святыми, я переломаю воришке кости!» Перепуганные малыши, не обращая на меня внимания, заметались по саду. Повар скоро напал на наш след и как безумный ринулся на нас, потрясая половником, словно дубинкой. Этот негодный понял, что я самая старшая, оставил в покое малышей и погнался за мной. Вдруг он споткнулся обо что-то и растянулся во весь рост на земле. Это привело его в еще большую ярость. Повар был в доме человеком новым. Положение складывалось весьма трагически. Попади я ему в руки, он огрел бы меня 2 раза половником, опозорил бы на весь свет, и тогда пойди объясняй, что я невеста. Так как дорога к дому была отрезана, я, оглушительно крича, бросилась к воротам. На мое счастье, мадемуазель портниха, работавшая в тот день с самого утра, и ее подручная Дильбер вышли в сад подышать свежим воздухом. С воплем «Караул!» я кинулась к портнихе и быстро юркнула за ее спину. Дильбер Калфа, подмастерье, экономка, часто прибавляется к собственному имени это словечко «Калфа», как к мужскому, так и к женскому. Так вот, Дильбер Калфа попыталась выхватить у повара половник и закричала: «Что ты делаешь, аж чебаши? Слушай, главный повар, ты спятил, что ли? Ведь это ханым невеста!» В другое время за слово «невеста» я бы задала портняшке Дильбер хорошую трепку. Но в тот момент я была так испугана, что закричала вместе с ней: «Клянусь Аллахом, аж чебаши, я невеста!» Не встречала человека более взбалмошного и упрямого, чем этот повар. Он сначала не поверил. «Нет, разве невеста может быть воровкой?» Затем, немного образумившись, добавил: «Если так, браво, ханым невеста, только тебе придется купить мне новые штаны. Видишь, из-за тебя я разодрал коленку». При падении бедняга также оцарапал себе нос, но, к счастью, за него он не требовал компенсации. Я просила присутствующих не разглашать это происшествие, но, разумеется, комедия сделалась достоянием всех, и часто за столом родные иронически поглядывали на меня и пересмеивались.